Глава 8. Поединок. Гридни спрыгнули с заборола, в считанные минуты разобрали завал у ворот, сами створки, изрядно покосившиеся, свалили наружу. Трубный рев боевого рога предвосхитил появление лидера. В ворота въехал всадник в сопровождении еще двоих башеноподобных конников. Гридни-лучники рассредоточились вокруг них, агрессии не проявляли, но держались уверенно, по-хозяйски, давая понять, что с ними шутки плохи. Прикажет батька, вмиг стрелами нашпигуют, как Нурманов перед этим. Главный всадник спешился. Коренастый мужчина с окладистой бородой был без шлема, но в дорогой броне и при мече. На голове у него была шапка, так сверкавшая на солнце, что любому становилось понятно. Расшита она самыми настоящими драгоценными камнями. «Неужто сам Добрыня Малкович к нам на выручку пожаловал?» — услышал Данила слова Скорохвата. «Ага, Добрыня». Дядя Владимира, князя Киевского, без которого тот, может, и не стал бы князем. Посадник Новгорода. Прообраз былинных богатырей и самых разных сказаний. Меж тем Добрыня Малкович подошел ближе, телохранители последовали за ним. И Молодцов смог получше его разглядеть. Богатырем он не выглядел. Ни высокий рост, ни крупное телосложение, большой мясистый нос и хитрый, цепкий взгляд. Вот и все, что можно было сказать. Большую часть лица скрывали борода и шапка, но этого хватило, чтобы оценить Добрыню. Такому палец в рот не клади, а уж если сотня другая гридней за спиной, то и вовсе берегись да следи за словами. «О чем я?» — опомнился Данила. «Они же мне жизнь спасли, я должен им в ноги кланяться». Но падать на колени не стал, ждал, что скажет Воислав. «Я посадник новгородский, Добрыня Малкович, если кто меня не знает. Князем Владимиром старшиной поставлен за этими землями следить. Кто разор устроил и беззаконие?» Голос у посадника был мощный, раскатистый, какой и должен быть у человека, который привык ставить на место вечевых горлопанов. А что ставил, это тоже ощущалось. Характер и нрав в Добрыне не согнешь, прям как у Воислава. «Здрав, Добрыня Малкович», — ответил Воислав с достоинством, поклонился, но не низко. «Я батька обережной дружины, Воислав Игоревич. Наняли нас купцы Путята Жирославович и Чернята из славянской сотни. По дороге на нас напали разбойники Нурмана, коего у нас зовут Гуннар Скряга. Мы укрылись на заимке охотника Завида Вольшовича, гонцов послали. Ну и осаду держали, пока ты не прибыл, посадник новгородский. За это спасибо тебе, век благодарны будем». Воислав отвесил еще один короткий поклон. «А что ж, Завид? Живой он, али убили? Да вот он!» Хозяина заимки под руки вывели предсветлые очи посадника. Он прыгал на одной ноге, опираясь на плечи последних оставшихся в живых охотников, но выглядел достаточно бодро. «Здравия тебя, Добрыня Малкович!» — еще издали закричал он. «И тебе не хворать! Помню я тебя, Завид! Хороший ты охотник, везучий! И меха у тебя всегда отменные!» «Что везучий, это верно!» Хватило моей удачи, чтобы в живых остаться, а вот чтобы людей моих уберечь и имущество, маловато оказалось. Охальники тебе весь ущерб возместят. Правда ли все, что сказал Воислав? Все до последнего слова. Приютил я гостей торговых. Все честь по чести. А тут налетели эти псовые подхвостья. Людей честных, свободных мучили и убивали. С законами богов и князей не считались, нефыри поганые. И варяги среди них были... из самого Киева. О как! Добрыня искренне удивился. Что же они здесь забыли? Данила скривился от последних слов Завида. Кто ж его за язык тянул? Может, и так бы прокатило. Охотник сам уже понял, что сболтнул лишнее, но на попятный не пойдешь. Брехали, что кто-то из моих гостей Перуна оскорбил. Вот оно что! Найти всех, кто выжил, и допросить, распорядился посадник, никому конкретно не обращаясь. Тем не менее, десяток гридней, стоявший до этого по стойке смирно, кинулся выполнять приказ. Дисциплина. «Что же еще они говорили?» «Позволь сказать, Добрыня Малкович», — попросил Воислав. «Говори». «С Нурманами был десяток варягов из Киева. Предводительствовал ими Ингельд. У него еще шрам через все лицо и глаз не видит, прямо как у Одина. Он сказал, что один из моих людей оскорбил Перуна. Не стал биться в праздник на священном месте, сбежал. Но воин мой тогда не шибко был ловок с оружием, да и сейчас тоже, но храбр, этого не отнимешь. Поэтому он и решил, что умирать даже перед Богом, если нет шансов, глупо. И утек, хотя и был под присмотром. А раз ему удалось сбежать, значит, в этом тоже есть воля Перуна. Я это Ингельду передал, а он сказал, что будет биться только с моим воином. Сам подумай, Добрыня Малкович, бывалый варяг да супротив отрока. Что ж, в твоих словах есть толк, согласился посадник. Батька, подбежал один из гридней. Что с полонянниками делать? Нурманов под нож. Варягам, кто жив, помочь. А с лесовиками? Добрыня вдруг нахмурился. Я потом поговорю. А ты, Завид и... Воислав? Что ж, наниматели твои все погибли. Кутята живой. Может выберется из-за кромки. А Черняту с приказчиками викинги обманом к себе заманили и угробили. Хм. А откуда тот Нурман Гуннар вообще взялся? Да еще с варягами из Киева и лесовиками. У меня с ним суд божий был в Смоленске. Я победил. Тогда Гуннар себя торговым гостем называл. Даже так? Добрыня изрядно повеселел. Тогда клянусь вам, что сотня купеческая вам виру за все сполна отдаст. И за имущество, и за людей побитых. Ну и доля в добыче вам тоже полагается. Такого волчару в ловушку загнали. Мои гридни тоже не в накладе. Панцири, я смотрю, у убитых добротные. Добрыня внимательно рассматривал побитых стрелами викингов. Броня у них и впрямь была что надо. Что творишь, посадник? Хриплый от боли и отчаяния крик разнесся над заимкой. Хулу на богов наводишь. Всю землю и людей наших позоришь перед ними. Кричал варяг, совсем молодой парень. Данила дал бы ему лет 20, то есть на самом деле ему вряд ли стукнуло больше 17, но уже с длинными усами, в кольчуге, усиленной на груди стальными пластинами. Его осторожно тащили двое гридней. Из бедра и бока у него торчали обломки стрел. Варягу наверняка было больно, и он потерял много крови. Но это не сказывалось на его поведении. Двоим гридням с трудом приходилось удерживать раненого воина. Варяг все время вырывался из захвата, и вырвался бы, если б не подводила нога. С другой стороны, если б не раны, гридни тоже не деликатничали бы с ним. «Ты что ж такое говоришь?» — тихим, не сулящим ничего доброго голосом спросил Добрыня. «Или жизнь тебе недорога? Благодарности не имеешь за то, что тебе ее оставили пока?» «Это ты не понимаешь, не знаешь, кому помогаешь. Этот, — гневный взгляд на Воислава, — чужеземца без роду и племени приютил». Невесть из каких земель, который зло нам принесет неизвестное. Опозорил он все наше варяжское братство. «Не тебе, отрок, о позоре говорить», — отчеканил Добрыня. «Я здесь посадник. Посажен князем Владимиром, верховным жрецом Перуна, за все земли, что под его рукой лежат. И я здесь решаю, что позор, а что нет. И я виру назначаю. Ты правду нарушил. Кровь пролил на моей земле. Как спросить с тебя, потом решу». «Может, скажу, серебром долг отдавать, а может, кровью». Отрок-варяг подавленно замолчал. «Уведите его, а будет норов показывать, укоротите». И обращаясь уже к Воиславу. «Ну, хватит языками молоть. Вижу, у вас раненых много, помощь нужна. Чем сможем, пособим, а об остальном поговорим после». Добрыня бросил еще один оценивающий взгляд на Воислава. Тот в ответ лишь кивнул. Новгородцы собрались в поход в полном боевом, то есть кроме оружия и припасов, взяли с собой несколько лекарей. Точнее, гридней, что лучше других, понимали во врачевании, имели при себе запас разных полезных травок и могли применить их по назначению. Каждому раненому оказали грамотную помощь, напоили целебными отварами, дальше все зависело от самих пострадавших, их иммунитета и силы воли. Даниле тоже прижгли раны на груди и руке. Он чуть палку зубами не сломал, которую в рот сунули, чтобы язык не откусил. Напоили хвойным отваром, после чего оставили в холодном поту набираться сил. С теми, кто погиб, тоже поступили уважительно. Сообща порешили на месте их огню не предавать, а отвезти в Новгород и там, на большом капище, провести церемонию, как и положено. Добрыня дал спасенным как следует выспаться и уже днем призвал к себе Воислава. Батька в это время руководил сборами. Санный поезд получался большой. Новгородская дружина, выжившие обережники, купцы, раненые, которых следовало довести в целостности, добыча, ее решили поделить в Новгороде, а также шкуры, купленные путятой и добытые Завидом. Чтобы все это перевезти, понадобилось сладить еще несколько саней. Хорошо, хоть у Нурманов в обозе нашлись лошадки с упряжью. А вот сами Нурманы ушли к своему Одину. Те, кого не убили гридни, перерезали себе горло. Знали, что ничего хорошего их не ждет, а со стрелами в ногах и ягодицах хорошую смерть в бою трудно принять. Всего в Хирде Гуннара и его брата Олли оказалось 25 настоящих матерых викингов. Все они отправились в Вальхаллу, пускай там остаются до самого Рагнарёка. И еще столько же проверенных бойцов со всех берегов Балтийского моря привел с собой Гуннар. Чуди так и вовсе набежало больше 70-ков. Кроме них, в разбойном войске оказался 10 варягов. Трое из них были еще живы, когда пришел Добрыня. Но следующую ночь пережил только один. Тот самый смелый на язык молодой варяг по имени Евсклик. Согласно приказу посадника, из него вынули стрелы, перевязали и уложили к остальным раненым. Вместе со всеми он должен был отправиться в Новгород на княжий суд. Защитники заимки тоже должны были присутствовать. А из-за того, что из их лидеров целым и невредимым остался только Воислав, на него легла вся тяжесть сборов. Ему было не привыкать, в общем-то. Но от этого его отвлекла более тяжелая ноша – разговор с Добрыней. Дядька киевского князя расположился в бывшей комнате Завида, самой большой и дорого обставленной. Добрыня в ней себя чувствовал по-хозяйски. Он везде себя хозяином чувствовал, натура такая. «Здравствуй, Воислав, как люди твои раненые?» «Никого, Марена, не прибрала?» — любезно поинтересовался посадник. «Они не все мои люди, так вышло, что я старшим стал. Трое этой ночи ушли за кромку, может, еще кто-нибудь за ними последует. А вот путята, как твой лекарь сказал, на поправку идет». «Это хорошо, нам смерть купца ни к чему». «Эх, как нехорошо вышло, Воислав. Викинги и варяги на новгородской земле купцов чуть не убили». «Нехорошо. Князь наш Владимир тоже варяг, но не одни варяги ему присягу принесли, и другие славяне вместе со своими богами». «Богов на нашей земле много. Ты вот тоже, Воислав, хоть варяг, но христианин. Но Перун выше их всех». Добрыня испытующе посмотрел на Воислава, тот стоял с застывшим лицом, ничем не выражая свои мысли. «Да, христиан на нашей земле хватает. Некоторые из них богатые, очень богатые. Кто-то скажет, не по чину им такие богатства иметь. Но князь для того и землей владеет, чтобы правду блюсти. Я за князя в этих землях, а тут варяги со славянами перегрызлись». «Со славянами? С каких это пор нурманские псы славянами стали? А в твоей дружине разве не было славян? Или все они усы синили?» «Один из твоих первых воинов, который погиб, из полян, кажется. А с Гуннаром варяги пришли, разве нет?» «Ах, вот ты про что. Да, не понял я тебя». «Вот именно, не понял. Много людей Владимира Сварога первым богом почитают или Волоха. А варяги вот думают, что раз князь тоже варяг, и за ним Перун, то им можно вытворять что угодно. И смотри, до чего дело дошло, до какой беды». «Я не такой, Добрыня Малкович. Я правду чту, и мои люди тоже». «Чтишь, но понимаешь ли, готов ли ты смирить свою гордость, как это у вас, христиан, принято, чтобы правда и обычаи предков на землях чтились, чтобы такого непотребства, как с тобой было, более не случалось?» «Ты никак меня к себе в дружину зовешь?» — напрямик спросил Воислав. «Угадал. Как, пойдешь?» «Стар я уже дружины менять. Мне бы серебра набрать, да осесть где-нибудь на земле». «Старый дуб крепче молодого. На меня глянь». Добрыня повел широкими плечами. «Тоже не молод. А такому, как ты, место за столом найдется достойное». «Прости, Добрыня Малкович. Обещал я путяти, что сопровожу караван его гостевой по весне в Киев. Вот вернусь через год. Тогда и скажу тебе свое слово. Путяту твоего Марена за бороду держит. Не хочешь, так и скажи». Вроде бы и недовольно, но по-доброму сказал Добрыня. «Не то, чтобы не хотел. Сказал же, я слово дал купцу. Тем более пораненный, куда он поплывет? А зачем тебе гридень, который слова не держит?» «И то верно», — неожиданно легко согласился новгородский посадник. «Но раз ты такой крепкий на слово, найдешь меня через год, скажешь, кто ты, тебя ко мне за стол пропустят. Помни честь оказанную, не пренебрегай». «Ни в коем разе», — пообещал Воислав. «Погоди благодарить. Я, знаешь, что никак в толк взять не могу. С чего бы это варягу, да из киевских земель на самый север ехать? Неужто его обидели так?» «Кто знает, уже не спросишь». «Да хороший воин хоть был». Войслав стиснул челюсть так, что заиграли желваки на скулах. Именно он сразил Ингельда, когда тот полез на стену, мечом, точно в горло. Брата своего по варяжскому сродству. Ничего не поделаешь, в жизни и кровные родичи друг друга убивают, как князь нынешний Владимир. Не он сам, но по его попущению брата его Ярополка убили. И все по воле богов. Если Ярополк мертв, значит он не Любым был, и они привели другого, Владимира, Любого. Вот и выходило, что если сразил в бою Ваислав Ингельда, значит за ним правда была. Ох, беда. Если боги начинают людьми играть, то не поймешь ничего. А что это была непростая стычка в лесу из-за добычи, Ваислав все больше убеждался. Кто же из богов его направлял? Ингельд ведь пришел волю Перуна исполнять. Ваислав предпочел не задаваться этим вопросом. Он не жрец, а воин. Не его дело с богами говорить. «Неплохой», — сдержанно ответил варяг. «А что в том воине, жизни которого Ингельд искал, такого особенного?» «Ничего. Воин как воин, обычный человек, не кромешник». «Слыхал я, он тоже христианин?» — с прищуром спросил Добрыня. «Тоже. Но я своих людей не выдаю». Добрыня захохотал. «Да я уж знаю. А позови-ка его. Хочу поглядеть, любопытно». И сам крикнул Гридня. Не прошло и двух минут, как тот привел Молодцова. Данила во второй раз так близко увидел сильного мира сего. Если честно, ему и первого раза хватило. Стоять в одной комнате с людьми, которые каждый по-своему, но недосягаемо выше тебя, было неприятно. Даже соднящая боль в руке и в боку забылась от этого ощущения. «Ну, здравствуй, молодец. Слыхал, так тебя кличут?» «Так, здравствуй, Добрыня Малкович». Данила скорее интуитивно слегка согнул спину, беспомощно оглянулся на Ваислава. Мол, как с ним общаться-то? Батька еле заметно кивнул. «Все правильно пока, не дергайся». «А расскажи-ка мне, молодец, за что это на тебя так Ингельд взъелся?» Данила без всякого удовольствия и приукрашиваний рассказал, как удрал с острова Перуна, оставив бога беззаконной жертвы. «Да ты никак холопом был каких-то 8 лун назад». «Был. И что же, я какой-то закон нарушил?» — дерзко ответил Молодцов. «Нет, не нарушил. Наоборот, этим гордиться можно. Еще летом тебя продавали, а теперь ты уже с посадником Новгорода говоришь. И такую осаду выдержал. Удивительный ты отрок. Может, не зря варяги твоей жизни искали. Мой батька тоже варяг». «Это верно. Он за тебя стеной стоит. А как же так вышло, что ты за все это время биться выучился?» «А я не выучился. Я и сейчас плохо обучен ратному делу. Но ты стоишь передо мной, а многие другие, поопытнее и посильнее тебя, погибли», — здраво рассудил Добрыня. «Не знаю, повезло мне». «А вдруг и перед Перуном повезло бы тебе, а?» — хитро сощурился посадник. Данила стиснул кулаки. Обида, горечь за побитых друзей встала комом в горле. Злоба и боль — плохие советчики, но Молодцова словно изнутри кто-то толкнул. «Хотите, я сейчас сразиться могу с тем варягом, который выжил. Перед вами, перед Перуном, без разницы. И мы посмотрим, на чьей стороне удача». «Хитер. Варяг-то ранен». «Мой человек тоже», — вступил Ваислав. «Хорошо, пусть так. Раз этот отрок хочет биться, пусть сражается перед богами, когда восстановит силы. И пускай все увидят в честном бою, на чьей стороне правда», — заключил Добрыня. «Ты хоть понимаешь, какой ты дурак?» — спросил батька у Данилы, когда аудиенция у посадника окончилась. — А что, он сильный противник очень? — Понимаю, в общем. — Значит, не безнадежен. Тот варяг может троих, как ты, покрошить и не вспотеет. Но он же раненый. А ты как будто здоровый. Меч при тебе? — Да, трофейный как бы. Мне его клек. — Помолчи. Биться будешь, как только вернемся в Новгород. И молись, чтобы у поединщика твоего огневица началась или еще какая зараза. «Чему учил тебя, помнишь?» «Конечно». «Конечно», — фыркнул Ваислав. «Пойдем посмотрим. Хочу увидеть, что в тебе говорила. Бравада глупая или мастерство воинское?» Возвращение заняло 5 дней. Добрыня не стал ждать, пока санный поезд доберется до города, и с личными охранниками уехал вперед. Он посадник, у него всегда много дел. Во время пути Ваислав активно работал с Данилой, пытаясь развить основы высокого воинского искусства – фехтования, делая упор на тонкостях тактики, а еще на укреплении рук и связок. И тем не менее, несмотря на облегченные тренировки, за время занятий у Молодцова дважды открывались раны. По приезду в Новгород на Сотиное подворье Молодцова позвали к себе старшие. Там были все пятеро оставшихся в живых – Войслав, Шибрида, Клек, Уефаст, вытянувший раненую ногу, и Скорохват с рассеченной бровью и шрамом на скуле. «Мы договорились обо всем», — сказал Шибрида. «Евслик, так зовут твоего недруга, уж больно сильно тебе кишки выпустить хочет. Смотри, не обрадуй его. Он говорит, что готов биться завтра. Ты как?» «Готов», — кивнул Данила. Споротые рука и бок почти не беспокоили, и он счел, что лучше как можно быстрее провести бой, пока его враг сам не восстановился. «Хорошо. Бой будет на большом Велесовом капище за Детинцем. Не посрами богов и нас». «А его что ж, судить не будут? Евсклика, то есть». «Так тебе же сказано, это и будет суд. Добрыне не с руки судить киевских варягов, а тут вроде как все боги решат». «А Вира?» «Так Гуннар числился гостем в Неревской сотне», — усмехнулся Клек. «Вот они всю Виру платить и будут. Там, правда, не согласны, веча будут собирать. Но людины и словенцы их не поддержат. Не любят тут, когда нурманы хутора жгут. Так что выплатят все, что скажут. Но тебе не об этом беспокоиться надо». «Скажу тебе вот что, молодец», — взял слово Воислав. «Пусть не раз повторял. Ты дурак и даже не понимаешь, насколько ты дурак. Но шанс победить у тебя есть. Шанс победить есть всегда, если руки не опускать и сражаться. Ты меня понял?» Воислав пронзил Данилу синим взглядом. Тот кивнул. «Хорошо, если так. Сегодня отдыхай. И еще. На вот». Батька протянул увесистый кожаный мешок. «Что это?» — спросил Данила, чувствуя дежавю. «Серебро. Что же еще? Девке своей отдашь за то, что упредила. Тут каждый скинулся. Должно хватить ей выкупиться, если она захочет, конечно». «А почему я должен отдавать? А кто? Может, Шибриду послать?» «А что, я готов», — варяг приосанился. «Нет, пожалуй, я сам», — опомнился Данила. «То есть я должен отдать Уладе серебро, а на завтра у меня поединок, и я должен отдохнуть». «Должен», — согласился батька. «А теперь иди. Может, сейчас подходит к концу последнее твое время на земле. Проведи его хорошо, чтобы сравнить с тем, что будет за кромкой». Улада встречи была рада искренне. Обхватила шею руками, впилась в губы жарким поцелуем, потянула к себе. Вдвоем они упали на кровать. Данила прижался к горячему телу, стянул с Улады через голову рубаху, провел губами, носом, щекой по бархатной девичьей коже, ощутил чарующий, сносящий крышу аромат. Он быстро избавился от одежды и соединился с девушкой. Резко, страстно, нетерпеливо. Какая же все-таки классная эта Улада. Нежная, горячая, сладкая, как заморский фрукт. Данила уже забыл, когда последний раз ел фрукты. А вот на тебе. Посреди заснеженной Руси дивный, дарящий блаженство плод. Данила потерял счет времени, и сколько раз у него с Уладой было. Просто кайфовал и все. Прав был Воислав. Это то, что ему нужно было после осады. «Ты, наверное, храбро бился», — сказала Улада, водя пальчиками по повязкам на боку и руке. Русоволосая головка ее лежала в это время на груди Данилы. «Нормально», — скупо ответил он, поправляя повязку. «Ничего, я перевяжу заново. У меня и мазь есть. Специально на Велесовом капище купила. От всех хворей помогает». «Хорошо», — согласился Молодцов, думая, что пора вставать. «Солнце уже всходило, а вставать было ой как неохота». «Слушай, у меня тут еще кое-что для тебя есть. Вот». Он вытащил из своих вещей мешочек с серебром. «От всех нас, обережных, тебе за помощь. Спасибо, что предупредила и вестника послала. Помогла очень. И как ты узнала?» «Узнала вот», — ответила Улада, взвешивая на ладошке мешочек. Прикинув результат, она вспыхнула удивленной счастливой улыбкой. Быстро спрятав серебро в ворохе своей одежды, она опять прильнула к Даниле всем телом, стала нежно мимолетно целовать лицо, шею, грудь. «Ладный мой, любый, щедрый. Откуда же ты такой взялся?» — приговаривала она. Данила хмыкнул про себя. Он не хотел думать, каким образом Улада узнала о планах Гуннара. «Это не я. Это от всех охранников», — сказал же. «Больше не знаю, чем тебе угодить». Улада, к огорчению Молодцова, прекратила свое приятное занятие. «А знаешь, Даниил, возьми меня с собой». «Чего?» «Вы же с купцом обратно в Киев поплывете. Ну и возьмите меня с собой. Киев город большой и богатый, там все дороги тебе открыты». Вот даже не знаю, Улада. Это не я решаю, надо поговорить. А если б ты решал, то взял бы? Влажные темно-карие глаза с зеленой окантовкой смотрели искренне и доверчиво. Взял бы, признался Данила. Ну вот ты скажи своим старшим, что я готовить умею, лекарское дело знаю, а бузой не буду, сразу оживилась девушка. Хорошо, хорошо, улыбнулся Молодцов. Скажу обязательно. Молодец мой. Улада потерлась носом о грудь Данилы. «Эй, погоди, мне идти надо. Ты говорила, мазь у тебя есть целебная. Перевяжи, пожалуйста». «Как скажешь». Девушка быстро выбежала из комнаты, вернулась туиском, быстро и умело наложила повязки. «А куда тебе идти надо?» — спросила она напоследок. «Да так, дело закончить одно». Небо над головой было чистейшей яркой синевы. По просторному, без стены крыш капищу, гулял свежий ветер. И только почерневшие от времени идолы словно подпирали небо, смотрели. Народу поглазеть собралось великое множество. Тут любой поединок – развлечение вроде вечернего телешоу. В первых рядах – жрецы капища, друзья Данилы и самые уважаемые варяги Новгорода, которые будут следить, чтобы бой прошел чисто. Не в том смысле, что без подлянок и обмана, а без колдовства. Насчет колдовства Данила сам чувствовал на капище мощную силу, так и хотелось выкрикнуть что-нибудь грозное. Его оппонент просто-таки светился ненавистью и гневом. Наверное, думает, как из-за такого ничтожного воина погибло столько бравых варягов. Это хорошо. Гнев мешает принимать правильные решения, а недооценка соперника – прямой путь к поражению. Данила был далек от того, чтобы недооценивать своего врага. Оружие у них было одинаковое – щит и меч. Даже доспехи Евсклик выбрал легкие, кожаные, может быть, из-за ранений. Он двигался легко, плавно, самую малость подволакивая раненую правую ногу, что окончательно уверило Молодцова в том, что перед ним настоящий воин. Пускай молодой, но прошедший не один десяток битв, потомок воинов во многих поколениях и обученный с раннего детства лучшими кровопускателями окрестной Айкумены. Данила вспомнил, что ему говорил Ваислав перед боем. «В защиту уходить не смей, он тебя убьет. В рубку, обмен ударами не втягивайся, он тебя легко обманет. Атакуй, но не ввязывайся в долгий размен. Ударил, обошел, ударил, обошел. Не давай ему инициативу, не давай ему навязать свой бой. Не пытайся спрятаться за щитом. Ударил, обошел. Евсклик, скорее всего, выносливее тебя и быстрее. Но у тебя есть шанс. Раны его серьезнее, чем твои. Если они откроются... Значит, он может устать раньше тебя, и ты победишь. Но и ты ранен. Значит, ты должен измотать врага раньше, чем устанешь сам. Как это сделать? Заставь его двигаться, работать больше себя. Вынуждай подстраиваться под свой ритм. В самом начале попробуй безоглядно атаковать, прямо изо всех сил, как в последний раз. Этого он не ожидает. Уйдет в защиту, будет закрываться щитом. Если после этой твоей резкой атаки у него пойдет кровь, у тебя появится возможность победить. Нет, ты знал, на что шел. Жрецы от каждого бога, дождь бога, сварога, волоха и прочих, провели свои ритуальные пляски. Что они делали, Даниле было неинтересно. Потом Добрыня, не как посадник Новгорода, а как дядька князя Владимира, который считался главным жрецом Перуна, поднялся со своего деревянного кресла, поставленного прямо посреди грязищи, и громогласно объявил: «Начали!» Поединщиков разделяло шагов 7. Данила сделал первый шаг, обычный, второй, и вдруг толкнулся обеими ногами, налетел на варяга сверху. Зазвенел меч от удара об металл Умбона. Молодцов приземлился в рыхлую землю, устилавшую капище, с упора снова ударил, и еще, бил щитом и мечом, прямо и бесхитростно, лишь бы быстрее, не давать противнику времени на контратаку. Напор только вперед, давить и атаковать. Евсклик и вправду смешался от такого напора. Он вынужден был отступать, обороняясь. Щит его тем временем покрывался все большими зазубринами. Данила не стремился разрубить его окончательно. По условиям поединка, если у одного из противников сломается щит, его заменят на новый. Всего таких замен может быть 3. А у Данила сил, чтобы прорубить еще один щит, не хватит. Евсклик выдержал град ударов, подстроился под рисунок боя и меньше чем через полминуты провел контрприем. Уколол мечом из-под щита. Хороший удар, скрытый. Данила все-таки успел его заметить. Отбил мечом, крутанулся вокруг себя, уходя под правую руку. Попутно Молодцов не без удовольствия заметил, что длина его атаки на самую малость, но все-таки больше, чем длина атаки Евсклика. А это преимущество, которое может оказаться решающим. Данила перешел к тактике, которую рекомендовал Ваислав. Ударил, обошел. Поначалу атаковал Молодцов всегда вправо, в меч, и сразу обходил противника. Тот вынужден был поворачиваться, но быстро разгадал схему и на третьей-четвертой атаке закрылся щитом, одновременно пытаясь поймать Данилу прямым уколом меча в живот. Молодцов углядел удар, сумел отбить его, но теперь чередовал обходы, прикрывая щитом рукоять меча для маскировки движений, финтить не пытался. Не тот у Евсклика уровень, чтобы попасться на обманку отрока, взявшего меч 2 месяца назад. Выполняя всю эту работу в бешеном темпе, Данила начал выдыхаться. Слева по ребрам потекла тонкая теплая струйка. Руки, особенно левая, что держала щит, все больше наливались свинцом. И все-таки Молодцов отметил, что его враг все сильнее припадает на левую ногу. Кто знает, если бы не это, может, он уже пронзил бы Данилу насквозь еще в той первой неудавшейся контратаке. Варяг тоже был не дурак и быстро понял, что время играет не на его стороне. Он перешел от попыток поймать противника встречным ударом к безоглядному натиску. Данила мигом оценил ситуацию и разорвал дистанцию. «Тебе надо меня достать, вот и догоняй». «Не будешь с горячей печи слетать», — злорадно думал Молодцов, а параллельно в его голове рождался план, как одержать победу без пролития крови. Зачем ему убивать варяга на глазах новгородцев и других варягов? Это была простая рукопашная связка. Обманный удар правой рукой, разворот на одной ноге вокруг своей оси и мощнейший удар левой ногой, одним слитым движением. При правильном исполнении противник отлетает 3 метра и не проявляет желания продолжить поединок. У варяга были щиты-доспехи, но если его сбить с ног, то вряд ли он поднимется. Во всяком случае, Данила получит решающее преимущество. Он ударил мечом. Евсклик, как и положено, вскинул щит, но клинок только чиркнул по верхнему краю. Данила толкнулся ногой, крутанулся вокруг себя, и его левая нога встретила пустоту. Он резко провалился в сторону, едва не упал, сапоги поехали на скользкой земле. Евсклик на силе воли, на втором дыхании, в общем, каким-то чудом умудрился прыгнуть с 2 ног на врага так, чтобы сбить его щитом, зайти сбоку и там уже атаковать. Но вскинутый щит перекрыл варягу обзор. В момент прыжка Данила крутанулся вокруг себя, и Евсклик пролетел мимо. Мгновение замешательства, оценка ситуации. Евсклик развернулся, взмахнул мечом, и тут его подвела выучка. Его приучили бить в первую очередь по ногам, обычно прикрытым только кожаными штанами, и молодой варяг ударил понизу. Если бы он махнул в корпус или голову, Данила, едва не севший на шпагат, скорее всего, рухнул бы навзничь. Но Молодцов поймал летевший в его голень клинок на щит. Сам же неимоверным усилием оттолкнулся от земли, на предельном напряжении выставил меч вперед во врага и достал. Лишние сантиметры атаки сделали свое дело. Закругленное лезвие Данилова клинка коснулось скулы варяга и вспороло кожу. Кровь потекла, глаз не залило, но это стало еще одним преимуществом Молодцова. Евсклик отпрыгнул. Присел на раненую конечность, встряхнул головой прямо как бык. «Сейчас полезет», — решил Данила и отскочил, не желая принимать на себя дикую отчаянную атаку. Варяг его не достал. Довернул корпус, махнул щитом. Молодцов опять ушел, но встречным хлестом снес всю верхнюю половину щита. Евсклик сбросил обрубок. Данила сделал то же самое. Ему хотелось быстрее покончить со всем, да и раненая рука подводила. Щит становился все большей обузой. Варяг смотрел все так же гневно. Боевой запал у него не пропал. Но вот силы уходили вместе с кровью, которая щедро смачивала штанину. Молодцов снова налетел на врага с прыжка. Варяг ушел в сторону, но недостаточно быстро. Данила легко сбил его укол, ударил сам, поверху, понизу. Снова вверх, с 2 рук, на силу и скорость. Евсклик встретил его удар. Их клинки скрестились над головами, как в киношном боевике. И Данила пнул варяга в бедро, то самое, с раной от стрелы. Евсклик упал, как подкошенный, попытался встать, но Молодцов наступил на меч. «Если ты пришел, чтобы покормить Перуна, — прошептал он, — то сегодня твой бог останется голодным. и не считай мою милость за слабость. Я не боюсь ни тебя, ни Перуна. И лучше бы тебе со злом больше мне не встречаться». Выпрямившись во весь рост, Данила крикнул: «Боги выбрали победителя!» и спокойно направился к своим друзьям. Собравшиеся на капище выглядели растерянными. Кое-кто даже скрипел зубами, злясь на дерзкое поведение чужака. И лишь двое в этой толпе прятали улыбку – варяг Воислав и посадник Добрыня. Последний вынес судебный приговор – виру, которую следует выплатить Евсклику за вред, причиненный путяти. Данилу приняли в горячие объятия друзья-обережники. Оторвали от земли, подбросили на руках – раз, другой, третий. Данила с радостью принимал поздравления, но настоящих эмоций пока не испытывал. Все они остались там, на поле битвы. Внутри – лишь звенящая пустота. Он еще не знал, что по праву победителя ему принадлежит все, что находилось на Евсклике во время боя, в том числе и меч.